Мать — это добрая женщина, опора своего мужа во всех затруднительных случаях, поддержала его туманной надежды. Ничего еще. Время не ушло. Директор, уловив мое обещание, придрался к случаю. «Перед кем ты извиняешься, негодяй? Перед кем?» Обращение мне несколько не понравилось, но я решил не обращать на него внимания. «Раз я смогу остаться в гимназии, свои люди, сочтемся». «Перед кем извиняешься?» В душе я прекрасно понимал, что извиняться за мою наблюдательность и тяготение к литературному творчеству мне не перед кем. Но так как мной было довольно умело затронуто много лиц, я решил перевести дело на подкладку широкой общественности. «Перед всеми! А знаешь, за что извиняешься?» Спадать с тона было неудобно, и, не меняя позиции, я довольно непринужденно дал и этот ответ. «За все!» «Больше не будешь?» — с нескрываемым недоверием спросил директор, очевидно, не желавший, вопреки моим намерениям, прекратить разговор. «Не буду». «А что ты не будешь?» Не в моих интересах, конечно, было рассказывать все то, что я мог бы сделать для специальных заседаний педагогического совета, и чего впредь обещался не делать. Поэтому и этот ответ я постарался замаскировать в неопределенную форму. «Все! Пакости не будешь писать?» Так как все написанное мной в дневнике я считал исключительной правдой, продуманной и прочувствованной, имеющей целью ознакомить с собой, кроме близких товарищей, еще и подрастающее поколение 4-го класса, это обещание я дал радостно. «Не буду!» «Честное слово?» «Честное слово!» Желая себя и гимназию обезопасить на будущее, директор решил в хронологическом порядке набрать с меня несколько десятков совершенно лишних честных слов. «А тетрадки красть не будешь?» «Как? Он и тетрадки крал?» Без особенно радостного чувства осведомились родители. «Крал!» — безропотно подтвердил я. «Не с тобой, мерзавец, разговаривают!» На этот раз я действительно поторопился с частичной откровенностью. Все равно этот прискорбный факт был бы и не мной доведен до сведения этих людей. «Неужели у товарищей крал?» «У учителя!» — неоправдывающе пояснил директор, и, не совсем очевидно, доверяя взглядам моих родителей, на этот счет резюмирующий добавил: «Это хуже!» «Крал! Боже мой! Неужели крал?» Хотя в этом случае и не потребовалось моего утверждения, но я решил и здесь поставить точку над «и». «Честное слово!» «Может быть, он еще что-нибудь делал?» Будь директор осведомлен и о тех событиях, которые произошли по моей вине, но, к счастью, еще не успели попасть в дневник, у него хватило бы еще на полчаса разговора. На этот раз он решил перенять мою систему и загадочно кинул: «Много еще делал». Пользуясь подходящим моментом, мать решила заплакать. «Плачь, плачь!» — подбодрил ее отец. «Вырастили сынка!» «Да уж, сынок!» — неопределенно вставил директор. «Сыночек!» Настроение было явно не в мою пользу. Ни с какой выгоды для себя я его использовать бы не смог. Поэтому только из деликатности я решил поддержать свое предложение. «Примите обратно уж этого щенка!» — поддержал меня отец. «Конечно, не в той форме, в какой мне было бы приятно. Без обеда его оставляйте, в карцер сажайте, в угол, что ли, ставьте!»